Глава 19. «Командор!» После боя вокруг гремели взрывы. Люди умирали десятками с обеих сторон конфликта. Я был на возвышенности в своей броне. За спиной почему-то развивался плащ, а в руках были пистолеты-знамя. Наше знамя, наемников. На черном полотнище и белом была обозначена линия горизонта, из-за которой поднималось красное светило. И наш девиз, разделенный на две части сверху и снизу, темнее всего перед рассветом, как знак надежды, как знак непоколебимости, как знак того, что мы будем сражаться до тех пор, пока не станет светло. «Командор!» Но мои бойцы таяли вокруг меня. Где-то на горизонте упал чей-то крупный корабль. Даже было сложно понять, чей это был именно, наш или противника. Слишком много повреждений и слишком много вспыхнувших пожаров по его корпусу, которые появились после вхождения в атмосферу. «Командор!» Еще более настойчиво звал меня откуда-то голос. Я развернулся, но ничего и никого не видел, только противника вокруг. Страшных и разнообразных мутантов. Некоторые использовали привычное нам вооружение, лазерное и кинетическое. Некоторые рвались в ближний бой, так как не могли использовать ранее обозначенное оружие. Последние же были изменены настолько, что сами были дальнобойным оружием. И нас давили, давили, давили, от тысячи сначала осталось несколько сотен, потом от них сотня. Сейчас рядом со мной три десятка самых верных мне бойцов, среди которых угадывались и самые близкие люди. И каждое мгновение, каждое моргание кто-то умирал, один за другим, пока очередь не дошла до меня. Но я не дался. Я взял гранату, активировал ее и... «Командор!» Меня начали буквально трясти, из-за чего я открыл глаза и подскочил на кровати. «Вы кричали, и вас срочно вызывают в помещение голографической связи!» «Вызывают?» Все еще ошарашенный после сна сидел я и смотрел в пустоту перед собой. «Кто нахрен меня может вызывать?» «Грег и...» Договорить посыльно не успел, меня словно окатило ледяной водой, ибо я совсем забыл про аристократов, нужно было их дождаться, уточнить их состояние, но нет. Я уснул. Подскочив с кровати, я тут же рванул в сторону выхода, резко, чуть ли не толчком, отодвинув посыльного, который меня и разбудил. Таких людей, как эти двое, лучше не заставлять ждать. Да, они могут быть какого угодно склада характера, но все же уважение — дело такое. Плюс они обладают такими силами, что лучше с ними в принципе не спорить. Ну и как-никак, это два прямых наследника двух оставшихся кланов. Интересная получается картина. «Ваше...» — залетел я в помещение как раз в тот момент, когда все трое, с которыми должен был поговорить, засмеялись. Но смеялись они явно не надо мной. Я еще не успел зайти в круг, в котором будет считываться мой облик. Но вот голос они мой услышали, повернулись в ту сторону, где должен быть я, и заулыбались. Просто улыбались, ожидая меня. В какой-то степени это было дико, но все же. «Ваше Величество!» Не стал я уточнять, какое именно, просто зашел в круг и сделал легкий поклон в знак своего уважения. «Прошу прощения за предоставленные неудобства, за то, что пришлось так...» «Можешь успокоиться, Марк!» Спокойно, даже как-то расслабленно сказал наследник клана Ред. «Грег нам уже все рассказал, за исключением пары нюансов, которые обозвал... корпоративной тайной?» Его будущая супруга кивнула. «Да, корпоративной тайной, но не страшно. Мы вот что у вас хотели уточнить. Как вы собираетесь побеждать?» Сначала я посмотрел на Грега, который с недоумевающим видом пожал плечами, а потом на двух наследников. У меня не было ответа на данный вопрос, и вообще им не задавался никогда, вот вообще ни разу. А ведь надо было. Хоть какие-то цели нужно было определить. Нет, конечно. Можно было голословно объявить, что мы нанесем удар по базе противника, спокойно уничтожим ее, но нет. Нас туда просто так не пропустят. Нужно что-то другое, но вот что? «На самом деле я вам не смогу дать ответ на данный вопрос», — не стал юлить я, так как таким людям действительно лучше не врать. «Но могу сказать одно. Мы будем действовать, исходя из обстановки и сложившихся условий. В данный момент мы активно укрепляем свою оборону. У нас есть две узловые точки, на которых все будет держаться в ближайшее время. За ними мы тоже будем организовывать рубежи, но не то чтобы сильные. Нет достаточного количества ресурсов в обозримо коротком промежутке времени. Ресурсов рабочих. Мы увеличиваем производство всего, но не все получается так, как планируем. «Как и на любой войне», — кивнул Андрей. «Слушаю дальше. В данный момент мы наращиваем оборонительные группировки, по крайней мере, это запланировано в ближайшей перспективе», — вспоминая то, что сам придумал, продолжил рассказ я. «Пока план такой, что противник будет о нас стачивать свои не самые сильные, но все же боеспособные армии. У нас есть технологическое превосходство, спасибо вашей будущей супруге, но пока нет численного перевеса. Когда будут сформированы два достаточно сильных оборонительных флота, то начнется создание и комплектование ударных флотов, и флотилий поддержки». «Мы теперь ваши гости», — аккуратно произнесла Фредерика. «Даже не так. Мы те, как мне кажется, на ком будет завязано очень многое, и поверьте мне, господин Маркус, от нас вы можете ничего не скрывать. Вам от этого будет только больше выгоды. В разы больше. В будущем, если все пойдет хорошо. Ибо после общения с вашим начальником службы у нас есть определенные планы на вашу организацию». Я снова молчал, и молчание мое было на самом деле не таким уж и коротким. И я видел в глазах всех троих моих собеседников лишь одобрение, ибо я не просто молчал, размышлял. Сейчас было что-то из ряда предложения, которое лучше не упускать, вот только я пока не мог понять, чем это могло обернуться против меня, как это в будущем могло сказаться в мою пользу. «Даже страшно представить, что вы можете предложить», — нахмурился я, но заметил, что на миг наследница еще чуть шире улыбнулась. «И чую, что вы мне это не расскажете до тех пор, пока не настанет время. Но думаю, даже если вы не расскажете все, то сможете помогать тем, что располагаете в данный момент». «Именно, командор Маркус». Теперь так обратился ко мне Андрей. Я снова задумался, но на этот раз паузу слишком большую выдерживать не стал. Решение я принял, смысла действительно не было скрываться. Но вот с чего начать? Как правильно подать всю имеющуюся у меня информацию? Может сказать, что некоторые вещи смогу раскрыть только при личной встрече? Насчет хранителя действительно стоит так поступить. Опасно это делать по каналу связи. Про него никто не знает до сих пор. А я так помощи и не просил. «Кое-что я не смогу раскрыть вам в данный момент», — решил пойти сначала с плохих карт, что раздосадовало двух наследников, судя по лицам. «Но кое-что могу, и, скорее всего, как мне кажется, без клана Вайт тут не обошлось». «Однако», — вздернула от удивления брови Фредерика. «И что это?» «Оружие. Теперь моя пора пришла улыбаться». «Воздействуют точечно на органику, при этом и могут быть вооружены даже голограммы». Это на себе проверил мой подчиненный из числа тех, кому я бы доверил собственную жизнь. То есть не обманывает, на всякий случай, видимо, уточнил наследник. «Не обманывает», — кивнул я, ответив на его вопрос. «Я видел это повреждение, оно не самое приятное, но восстановимо. Но то были лишь голограммы, у которых явно мощность оружия была минимальна, и размеры. А сейчас у нас уже есть два модуля из трех оружия больших размеров, как мне кажется, устанавливается на корвет. Наши разработчики и конструкторы с программистами уже изучают модули, но производить не можем до тех пор, пока не найдем третий модуль». «Модули на вашей станции?» — теперь спросила Фредерика. «Да», — снова кивнул. «Дальше нашей станции я запретил их вывозить, слишком опасно, а станция хорошо охраняется. Вас, к слову, в данный момент везут туда же». «Значит, смогу поработать с этим», — задумчиво и явно не мне проговорила девушка, отведя в сторону свой взгляд. А потом буквально начала пожирать меня глазами полными интереса. «Это не наша разработка, и чую, что это бродяги, так как вы не упомянули, кто именно. Вижу, что они, лицо ваше показывает. И скажу так, правильно сделали, что рассказали. У нас были похожие задумки. Возможно, смогу сделать некоторые модернизации. Может, глубокие, может, не очень, по ситуации. А может, и трогать не буду». «Спасибо за вашу помощь», — улыбнулся я. «Также мы держим постоянный контакт с вашими родственниками. Постоянно обмениваемся информацией. Нам удалось частично отсрочить нападение на ваши родные миры, но многое сделать не получилось, пока у нас недостаточно сил, чтобы сделать перелом в этой войне. Но вы сделали достаточно, чтобы мои братья уничтожили как можно больше кораблей Греев», — ударил себя кулаком в грудь наследник клана Ред. «Вы не представляете, сколько пользы принес ваш маневр. Да, я поддерживал до последнего связь с родственниками и знаю, как много вы сделали для нас всех. Оплакивать я пока никого не буду, ибо никто еще не умер, но теперь точно клан сполна воздаст за свою гибель». «Уже похоронил?» — со скепсисом спросила Фредерика. «Увы, такова действительность», — пожал парень плечами, смотря на свою возлюбленную. «Враг просто не даст шанса. Против дредноутов у моего клана нет возможности воевать. И что самое противное», — он сжал кулаки, — «два из трех были произведены нами». «Понятно», — снова отстраненно сказала девушка, после чего замкнулась и что-то начала, видимо, просчитывать. «К слову, командор Маркус», — повернулся снова ко мне лицом Андрей, — «у меня есть особые программы обучения командиров. Думаю, они вам пригодятся. Раз теперь мы очень тесно сотрудничаем, начнем, как говорится, с малого. У вас же есть капсулы с погружением и подключением, поддерживающие функцию когнитивного обучения?» «Как у бродяг?» — уточнил я на всякий случай. «Не так круто, но что-то вроде того». «Три», — кивнул я. «Одна только подключена буквально 2 дня назад, еще 5 в производстве». «Отлично», — улыбнулся наследник. «Тогда я загружу туда эти программы. Часть наших командиров мы успели переобучить по ним, и они показали просто восхитительные результаты на начальных этапах этой войны». Дальше мы начали обсуждать мелкие нюансы. ТТХ кораблей, возможности нашего вооружения, почему выбор пал на те или иные модули. В общем, вели околовоенные беседы, в которых я почерпнул немало нового для себя. Но в конечном итоге наследникам пришлось отлучиться по какой-то причине, из-за чего я остался с Грегом один на один. «Смелый шаг», — уважительно смотрел он на меня. «Рискованный, но ничего лишнего не сболтнул. Горд, рад, молодец». «Вроде похвалил, а голос такой, словно обгадил», — усмехнулся я. «Помнишь мою просьбу?» «Один корабль передать на разбор и обследование», — кивнул он. «Помню, сделаем. Надеюсь, поможет». «Хорошо», — облегченно вздохнул я. «Но будет еще одна. Сможешь выделить один корабль для Норы и Дреда?» «За третьим модулем», — уточнил Грег, после чего, видимо, открыл карту и сверился с координатами. «Да. Чтобы долететь до той точки, потребуется один из моих кораблей. Выделю. Что-то еще?» «Почему 4, а не 5?» Осторожно спросил я, ожидая самый жесткий ответ. «Им пришлось нас прикрывать. Тяжело. Очень и очень тяжело», — вздохнул начальник тайной службы. «Пришлось сделать выбор из нескольких дерьмовых. Так что так, боевая потеря. Но не зря. Наследники живы и уже почти доставлены куда надо. Что-то еще?» «Все», — хрустнул я шеей. «Конец связи». «Конец связи», — ответил он, после чего голограмма пропала.